Глава 10. Непорочное зачатие. Уж сколько людских судеб перекорежила Екатерина, не раз нарушала равновесие Европы, но был человек, с которым не могла сладить. Это калмычка, жившая во дворце на птичьих правах, имея одну лишь обязанность — рано утречком, перед пробуждением императрицы, поставить в туалетной комнате стакан подогретой воды для полоскания рта. И вот уже 20 лет Екатерина, слывшая великой, не могла добиться от глупой, чтобы стакан с водою был поутру на месте. «В следующий раз, — говорила она, — если не найду стакана с теплой водой, я тебя замуж выдам». Страшнее этого нельзя ничего придумать. Денька 2-3 вода была на месте к ее вставанию, а потом вся эта карусель крутилась в обычном порядке. Зорич не выдержал. — Да выгони ты эту бестолочь на улицу! — Выгоню. — А с такой рожей куда она денется? Зорич просыпался с иными заботами. Что ему делать сегодня? Напиться как следует? Или созвать гусар для Макао? Он смотрел, как хлопочет по комнатам всегда в бегах и делах Захар Зотов, слуга императрицы. — Скажи мне, Захар, а вот те любители, что до меня тут резвились, что они делали, когда делать им было нечего? — Да разные, сударь. Князь Орлов, к примеру, опыты разные устраивал. Однас чуть дворец не спалил. Васильчиков в подвале на токарном станке работал. Искусник был. А о светлейшем, сударе, сами знать изволите, что ни дня без трудов не живет. А Заводовский тот на арфе играл, очень старался. — А что мне делать, Захар Константинович? — Да вы бы хоть книжку какую почитали. Зорич назвал к себе книготорговцев столицы. — Измерьте в моем кабинете полки... И чтобы к вечеру книги на них стояли. Все равно какие, но по размеру полок. На каких языках вам читать удобнее? На всех, какие существуют на свете. Екатерина спасалась от него в покоях Потемкина. Рисунок, конечно, замечательный, но содержания в нем никакого. Я устала глупости гусарские наблюдать. А, кстати, с кем это вчера парашка Брюс кадриль открывала? — С моим земляком, Ванюшкою Римским-Корсаковым. — Очень изящный юноша, — сказала Екатерина. — Если тебе не трудно, князь, сделай его своим адъютантом. Иван Николаевич Римский-Корсаков пробудился в алькове графини Брюс, принял от лакея чашку бразильского шоколада. «Хочешь, я составлю тебе счастье?» — спросила его женщина. Като надоел этот серп, прозвонивший ей все уши своими шпорами и саблей. Теперь она мечтает о непорочном юноше. Тебе надо немножко притвориться, я тебя научу. Но, чур, бессовестный негодяй, за это я потребую от тебя платы. «Сколько?» — спросил Ванечка, допивая какао. Как и Потемкин, он был исконно гвардейцев. Булгаков сообщил из Стамбула. Интернунций Боскамп Лесопольский отзывается королем из Варшавы за то, что проболтался перед визирем о завещании мадам Жофрен. Станислав Понятовский, кажется, и согласен был с ее последнюю волею, но прежде просил разрешения на брак у русского кабинета. «А я не такая уж глупая», — сказала Екатерина, — чтобы не понять, чего желают в Версале. Потемкин мечтал привлечь поляков к тем же политическим задачам, какие одинаково выгодны и России, и Польше. Но в этом случае не миновать созыва нового сейма, который наложит не по зволям на любое решение. Наконец и Версаль, кажется, убедился, что Россия — единственная соседка Польши, желающая сохранить ее культуру, ее заветы и традиции. Екатерина вдруг вызвала Заводовского из его имения Лялечи, удивив всех и прежде всего Потемкина. «Зачем тебе и без того сытый подогревать старый бульон, если ты всегда можешь сварить свеженький?» Брюшша в эти дни нашептала Потемкину. «У меня на примете, князь, есть молодой человек с вокальными дарованиями, изящен и непорочен. Если он понравится матушке, уж не взыщи, а я с тебя оплату потребую». «За что?» — обомлел Потемкин. «За рекомендацию в его непорочности». Украсив мундир Римского-Корсакова аксельбантом, Потемкин вручил ему букет цветов, велев следовать к императрице. «Петь будешь потом», — сказал он ему, — «а сейчас не старайся казаться чересчур умным. Матушка тебе о философии да Вольтере, а ты ей почем рожь на болоте? Ступай». Екатерина, обходя офицеров, желавших ей представиться, внимательно оглядела молодого человека с цветами. «Этот букет отнесете светлейшему». Таков был сигнал. Выбор сделан. Только теперь до Зорича дошло, что творится за его спиною. Пинком ноги отчаянный гусар расшиб двери покоев Екатерины. «Уж если вы решили меня взрывать, — крикнул он, — так я погибну, взорвав и всех со мною. Всем уши вырву!» Обнажив шпагу, он настиг князя Потемкина. «Драться и сейчас же! Все эти твои фокусы!» Из ножен князя вылетела шпага, и мерцающий блеском кончик ее уперся в кадык на шее храброго гусара. «Да комара мне и того больше жаль, чем тебя!» Их растащили. Потемкин направился к царице. Убедилась, каковы бывают нравы бивуаков гусарских. Уж если на то пошло, так конногвардейцы шелковые. Екатерину знобило от пережитого страха. «Как я жила с этим дикарем! Мне жутко! Еще немного, кажись, и во дворце моем шармюцель бы получился!» От волнения русскую перестрелку она назвала немецким шармюцелем. Гнать Зорича из дворца боялись. Дали ему время поостыть. Пусть привыкнет к мысли, что не все коту масленица. Он пробовал броситься в ноги Екатерине, кричал, что отдаст ей все, что получил, лишь бы остаться при ней. Екатерина поняла, что кризис миновал. Холодным тоном женщина сказала, что более в нем не нуждается. «Для тебя я приготовила город Шклов». За 11 месяцев своего фавора Семен Зорич, раньше рубашки не имевший, обрел город Шклов со всеми доходами, более 500 000 рублей, еще 80 000 рублей на устройство, еще 240 000 рублей для оплаты долгов, 1500 крепостных душ, земли в Лифляндии ценою в 120 000 рублей, бриллиантов на 200 000 рублей и так далее. Тут бы и конец истории. Но примчался из Лялич взмыленный Заводовский. Узнав, что место, на которое он вновь рассчитывал, уже занято певцом Римским-Корсаковым, Заводовский с удивлением выговорил светлейшему: «Ежели вакансия не свободна, так зачем звали?» «Иди-ка ты», — послал его Потемкин. Заводовский отправился к вышеназванной, а та сказала: «Надо было, когда звали, птицей лететь. Опоздал ты, дружок. Потерпи немножко, я тебя сенатором сделаю». Новый фаворит, услаждая Екатерину волшебными ариями, не прервал отношений с ее ближайшей подругой Прасковьей Брюс. А Потемкин еще долго потом бурчал недовольный. Слонами, тиграми, да крокодилами на Святой Руси торговать куда как легче, нежели при дворе нашем состоять. О, Боже милосердный, измучился, спать пойду.